нас растворит, пойдет на крик и успокоится, забрав с собой тебя. А я теряю этот миг, он так велик, что просто так он не отпустит никогда. И босиком несется дождь, вдруг грохнет гром, и ты поймешь. Болит душа, я остаюсь с тобою только до утра.